Глава 74. Парные браслеты. В землях Джоу стояло бабье лето. Сосу проводила день за днем в своем холодном дворце. Силы лилового лепестка в ее крови становилось все меньше и меньше, а сама девушка все тоньше и тоньше. Гоу Ю стал ее глазами, указывая путь, не давая споткнуться и упасть. Чтобы возродить свою бессмертную сущность, Сусу должна была напитывать лиловый лепесток холодной темной энергией. Единственным доступным для нее источником оной были тонкие ивовые прутики, издревле способные притягивать и накапливать энергию инь. Поэтому каждый день девушка собирала охапку веток с ивовых кустов, что росли в изобилии вокруг холодного дворца. Вот и на сей раз она вышла во двор и замерла, подставив свое лицо ласковому осеннему солнцу. Теплый ветерок трепал ее ставшее слишком широким для исхудавшего тела платье. Увы, ее покой нарушили громкие голоса дворцовых служанок, взявших за правило собираться под стеной, окружающей ее холодное прибежище, чтобы расхваливать на все лады принцессу Джоахуа и ее счастливое супружество с императором. Вот и сегодня они перекрикивали друг друга, сообщая последние новости. «Его Величество так добр к своей супруге, что ни день во дворец Нефритового Лотоса доставляются подарки. Когда принцесса Джоахуа болела, Ее Величество лично за ней ухаживал. Несколько дней назад Шао Сунзе провинился, Его Величество так разгневался, но стоило госпоже замолвить за него словечко, как он немедленно смилостивился. Государство Шинцы присылает сокровища Его Величеству, а он их дарует своей любимой супруге». Слова и ехидный смех перелетали через высокую ограду и проникали в темный мир Сусу. Наконец, сплетницы перешли к разговорам о ней самой. «Интересно, почему Его Величество не казнил эту голодранку, а отправил в холодный дворец? Слышала, он ненавидит ее еще со времени государства Ся, а здесь держит, чтобы помучить. Но Его Величество чуть было не сделал ее своей императрицей. Что толку? Теперь она слепа, как крот. Если она так нравится Его Величеству, почему он не отдал ей цветок долголетия? Похоже, для него она ничего не значит». Сусу так и стояла, глубоко задумавшись, с надломленной ивовой веточкой в руках. Резкий порыв ветра взметнул ее юбку и заставил девушку очнуться. Она вздохнула и, едва касаясь пальцами холодной каменной кладки, пошла вдоль стены обратно в свое обиталище. В холодном дворце энергии инь было предостаточно. Сусу оставалось только с помощью медитации направить энергию инь в лиловый лепесток. Она села, скрестив ноги, и замерла. Через несколько минут холодная темная энергия полилась по ее жилам, вызывая дрожь и озноб, а кожа ее побледнела. День за днем она проводила эту процедуру. Темная энергия инь понемногу питала силы лилового лепестка, и глаза девушки перестали кровоточить. Она почувствовала освобождение ее бессмертной сущности совсем близко. Тем же вечером Сусу вышла к колодцу постирать свою одежду. Едва опустила руки в ледяную воду, как в ее голове раздался встревоженный голос Гоу Ю. «Он здесь!» Она замерла на несколько секунд, но взяла себя в руки и продолжила тереть мокрую одежду. Тантай Цзинь пришел один. Он никому не позволил сопровождать себя, не взял даже зажженного фонаря. Так и стоял в темноте и смотрел на нее издалека. Девушка закончила стирать и с деревянным тазом в руках пошла обратно к дому. Несмотря на слепоту, она двигалась уверенно, не спотыкалась. Дорога ей была хорошо знакома, и она могла обходиться без посторонней помощи. В какой-то момент Тантай Цзиню даже показалось, что она видит. Но Сусу прошла совсем близко и его не заметила, и он ее не окликнул, но помимо воли сделал несколько шагов вслед за ней. Затем, опомнившись, резко остановился и, развернувшись, ушел. Гоу Ю сообщил ей об этом. Если бы не хранитель, она никогда не узнала бы о приходе ее мучителя. 6 гвоздей поразили сердце демона, превратив его в хладнокровного и ожесточенного человека. И только раз в 2 месяца, когда кокон весеннего шелкопряда давал о себе знать, он являлся в холодный дворец. В эти ночи он насмехался над ней, заставляя умолять о близости, а когда их тела соприкасались кожа к коже, взгляд его становился рассеянным. Он терял над собой контроль, и чувства обуревали его, но утром он снова становился безжалостным. И теперь, когда он ушел, Сусу не знала, что делать. До того, как он отдал цветок долголетия Биншан, она еще питала какие-то надежды, но теперь ее сердце превратилось в высушенную пустыню. Она просто считала дни и мгновения до темного дня Инь. В 11-й месяц года в императорском дворце царило оживление. Придворные и прислуга занимались подготовкой большого празднества. Биншан почти отправилась от болезни. Цветок долголетия полностью затянул ее рану, словно ее никогда и не было. Сяо Хуэй помогала госпоже одеться и не могла удержаться от восхищения. «Госпожа-супруга хорошеет с каждым днем. Кто бы мог подумать, что подаренные его величеством сокровища излечат вас не только от полученной раны, но и от застарелых болезней». Биншан благосклонно улыбнулась ей румяными губами, обнажив здоровые белые зубы. «Его величество почти расправился с остатками повстанцев восьмого принца, и совсем скоро в нашем государстве наступит долгожданный мир. Этот пир во дворце устраивается в особенный день. Вы же знаете об этом?» «Что за день?» — поинтересовалась Биншан. Сяо Хуэй зашептала госпоже что-то на ухо, и та мгновенно вспыхнула и укоризненно посмотрела на служанку. «Но я говорю правду!» — обиженно пробормотала Сяо Хуэй. «Этот день самый благоприятный для зачатия. Все в государстве знают об этом. Если госпожа удержит его величество возле себя этой ночью, в следующем году у нее будет маленький принц, уж поверьте мне. Твой язык однажды подведет тебя. Нужно поскорее выдать тебя замуж, от греха подальше», — строго промолвила госпожа. Перед празднеством Биншан принарядилась и отправилась на поиски императора. Тантай Цзинь еще не соизволил явиться на торжество. Он стоял под цветущей сливой и с кем-то разговаривал. Приблизившись, Биншан разглядела, что это обласканный императорской милостью министр Цимо. Он добился расположения его величества не только ратными подвигами, но и особыми заслугами в борьбе с повстанцами во главе с восьмым принцем. Тантай Цзинь ценил преданных и решительных людей, поэтому Цимо довольно быстро сделал карьеру. Но прямо сейчас его величество смотрел на своего приближенного с гневом и негодованием. «Ты думаешь, мы позволим тебе уйти в отставку?» Цимо поклонился. «Я недостоин милости вашего величества». Убедившись, что чиновника все равно не удержать, Тантай Цзинь впал в ярость и крикнул: «Убирайся вон!» Министр повернулся и прошел мимо Биншан без приветствия. Бесчувственный и отрешенный, словно ходячий мертвец. Его величество молча направился в залу, где проходило торжество, и Биншан ничего не оставалось, кроме как засеменить вслед за ним. Звуки музыки не развлекали императора. Он равнодушно наблюдал за пением и танцами красавиц. Супруга несколько раз обратилась к нему, но он ее не услышал. Должно быть, мысли его были с внезапно ушедшим министром, а, возможно, и с кем-то другим. Нехорошее предчувствие шевельнулось в сердце принцессы. Она так тщательно одевалась сегодня, так долго подбирала аромат к платью. Сяо Хуэй сказала, что она прекраснее цветка, но все тщетно. Ебиншан находилась при дворе его императорского величества уже больше полугода. Придворные были уверены, что она возлюбленная фаворитка его величества, Но она-то знала правду лучше всех и очень боялась, что сегодня не сможет удержать его рядом. Прибегать к столь любимым ей интригам и уловкам она не решалась, зная острый и безжалостный ум императора. Тан Тайцзинь тем временем не мог успокоиться от злости и разочарования. Отставка одного из лучших министров могла привести к заминке в исполнении многих его планов и идей. Вместе с Цимо они бы могли достичь бессмертной славы, но его преданному слуге карьера больше была неинтересна. Тан Тайцзинь хорошо знал историю своего подданного. Разве мог он довериться человеку, о котором ничего не известно? Год назад, когда обе страны находились в состоянии войны, Цимо прославился подвигами на поле брани. При осаде Цанчжоу во время обыска одного из поместий он велел убить всех обитателей, сохранив жизнь лишь приглянувшейся ему пятой молодой госпоже семейства. Он спрятал девицу Шэнь, а после победы привез ее домой. У девушки был сильный характер, и она несколько раз пыталась убить его, чтобы отомстить за смерть своих близких. Молодую госпожу Шэнь страшно разозлила и оскорбила еще и то, что похититель уже был женат и хотел сделать ее, девушку из знатной семьи, своей наложницей. Жестокостью и лаской он принудил красавицу войти в свой дом, в конце концов она была всего лишь слабой девушкой. Время от времени девушка устраивала скандалы, но Цемо жалел ее и не слишком сердился. Его матери не понравилась лисица, околдовавшая ее единственного сына. Вместе с законной женой они пытались призвать наложницу к послушанию, но все было тщетно. Сам господин, пытаясь найти путь к ее сердцу, каждый раз наталкивался на глухую стену, видя лишь отстраненный взгляд. Прошло много дней, и однажды он обнаружил, что шипы у розы исчезли, и она стала более благосклонной. Он был так счастлив, что каждую ночь проводил у нее, исполняя любое ее желание, а не так давно она подарила министру сына. И все было хорошо, пока Цимо вместе со своими солдатами не отправился преследовать сторонников восьмого принца. И пока он расправлялся с мятежниками, несчастье пришло в его собственный дом. Наложница Шэн подожгла поместье вместе с собой и сыном, а также первой женой и матерью. В огненной ловушке погибли все близкие Цимо, так она заставила убийцу, своей матери и отца, сестер и братьев, на собственной шкуре почувствовать, каково это – потерять всю семью. Его Величество понимал, что в сердце талантливого полководца и дельного министра остался один лишь пепел. Он полностью потерял волю к жизни и вряд ли переживет эту зиму. Неожиданно для него самого эта история потрясла Тан Тайцзиня. Он глубоко задумался, обуреваемый чувствами печали. Звуки шелка и бамбука стали едва различимы для его сознания. И в этот момент осколки в его сердце зашевелились, вызывая острую боль. Он потер грудь, надеясь унять возникшее неприятное ощущение. История Цимо вызвала у него явную тревогу и непреодолимое желание немедленно увидеть ту, которую он любил и ненавидел до мозга костей. Он резко вскочил и, не обращая внимания на окружающих, развернулся к выходу. Биншан не удержалась от укоризненного вздоха. «Ваше Величество, но праздник еще не...» «Вернешься к себе сама, когда все закончится. У нас есть дела!» — рявкнул император и сорвался с места. Принцессе Джоахуа только и осталось, что смотреть ему в спину, беспомощно сжимая кулаки. Пока Тан Тайцзинь дошел до холодного дворца, звуки музыки стали практически неслышны. Он понимал, что идти сюда не следовало сегодня, не 15-е. Он попытался убедить себя, что не должен испытывать к ней никаких чувств, но вот он опять перед холодным дворцом и через секунду переступит ее порог. Молодой человек замер у входа, задумался, поднял руку, опустил, снова потянулся к двери, но так и не открыл. Как наследный принц бывшего Джоу Го, а ныне Цинхэ, он, конечно, знал, что особенного в этом дне. Сегодня император должен находиться рядом с любимой и молиться небесам о наследнике. Так зачем же он пришел сюда? Его величество развернулся и решительно направился к своему дворцу, повторяя в уме как мантру: «Цимо закончил так, потому что бесполезен, с нами подобного не случится». Во дворце Чиндзянь правитель направился в свой кабинет, где черный покров плавно витал в воздухе над самым потолком. Тантайцзинь долго смотрел на него и вдруг проговорил: «Колдун, ты когда-то рассказывал мне, что у тебя есть средство, с помощью которого можно привязать двух людей к друг другу навсегда». В черном тумане раздался довольный смешок, и оттуда выскользнул даос в почтительном поклоне. «Так точно, но это демоническое средство. Если ваше величество использует его, оно может принести вред и вам». «Давай сюда», — решительно ответил император. Колдун достал два парных золотых браслета. «Ваше величество, не изволите беспокоиться. Хоть это и черная магия, она также способна защитить своего владельца. Даже если один из пары умрет, другой всегда сможет найти его душу». Тантайцзинь без колебаний застегнул браслет на своем запястье. В уголке его рта тут же показалась капля крови, но он бесстрастно вытер ее и насмешливо скривил губы. Осенние заморозки еще не пришли, но воздух во дворце уже был настолько сырым и холодным, что тонкое изодранное одеяло не давало пленнице согреться. Сусу никак не могла уснуть, и тут дверь ее убогого жилища распахнулась. Она села и встревоженно спросила вошедшего: «Что ты здесь делаешь?» Они оба знали, что сегодня не 15-е. Молодой человек осторожно взял ее за запястье. Наложница Цимо убила всю семью своего мужа. Девушка усмехнулась: «И ты подумал, что я тоже убью тебя? Или ты подозреваешь Биншан?» Она не видела его лица и не знала, что он чувствует, но его присутствие было ей неприятно. Она попыталась потихоньку отобрать свою руку, но он не отпускал. «Верно». Что-то холодное, как змея, скользнуло по ее запястью, обхватив его. Сусу попыталась отдернуть руку. «Что это?» «Может, это причинит тебе неудобство, но снять его ты никогда не сможешь». Гоу Ю тут же пояснил ей: «Это парные браслеты Фу Ци из темной секты. У него на руке точно такой же. С этого момента вы не сможете покинуть друг друга дольше, чем на 7 дней, иначе умрете оба. Но и этот браслет может и защитить тебя». Тантайцзинь сжимал в своих ладонях ее тонкую холодную руку и увидел, как лицо ее осветила радость. Мысленно она сказала Гоу Ю: «Когда моя душа войдет в его тело, он не умрет. Пусть видит своими глазами, как его браслет потеряет магию во время грозы и разобьется вдребезги. Он любит все держать под контролем. Пусть и знает, что не все на этом свете в его власти».